Глава 18. Всевидящее око. Налитое расплавленным огнем солнце осветило золотистым сиянием новый день. Крики, стоны и бряцанье оружия постепенно стихли. Тысячи убитых, окутанных тучами мух, жарились на солнце пеки, источая сшибающий с ног смрад. Уродливое месиво из мертвых тел терзало слетевшееся воронье. На центральной площади, окруженной опаленными в бою воинами и ополченцами, стоял статный Гэрион. Его лицо выглядело хмурым и уставшим, но строгие глаза горели несокрушимой волей. По правую руку стоял его сын Олег, а по левую – Дерек и Бельфидор. «Свободные жители!» – заговорил эльфийский король, обращаясь к выжившим. «Мы переломили хребет нагам, армия Энтемариуса значительно поредела», – опустив голову, он с сожалением добавил. «И наша тоже». Спустя мгновение, бросив добрый взгляд на сына, договорил. «Ради нашего будущего мы должны освободить Эльфигорию». Бельфидор, слегка кивнув, коснулся груди короля и сам взял слово. «Сегодня совет равных. Ремесленники, охотники и воины плечом к плечу стоят здесь, на стороне света, добра и любви. Всем нам дан шанс уничтожить зло раз и навсегда. И есть предложение», — продолжил он, обращаясь к Гэриону. «Сплотиться покрепче и объединить старых друзей, а именно протянуть руку дружбы и напомнить Аннару, кем был его отец для Эльфигории». И, подняв вверх посох, прокричал: «За Гэриона! За короля!» После такой пламенной речи многотысячная толпа восторженно заликовала. Неожиданно всеобщее внимание привлек чей-то крик. Это был голос эльфийского рыцаря, имя которого было Дарсет. Он все это время с интересом наблюдал за ораторами, выжидая подходящего момента для выступления. Гэрион, напрягая зрение, всмотрелся поверх голов в голосившего стража и вскоре узнал его. Одобрительно кивнув, он поднял руку и попросил тишины. Все вокруг тотчас замолкли, и осиплый голос эльфа был слышен всем. «Мой король! Не стоит оставлять Изунгар. Энтемариус, прознав о поражении нагов, бросит на город все свои силы». «Нет!» – тут же вмешался Бельфидор. «Пускай договорит», – остановил друида Гэрион. «Поэтому», – сглотнув комок, рыцарь продолжил. «Зачем нам идти в никуда? Мы не знаем, захочет ли Анар заключить с нами союз, поэтому разумнее укрепить оборону и ждать врага здесь. Родные стены нам помогут», — закончил он, с невинным видом пожав плечами. Хьор надернул Мелину за рукав и полушепотом поинтересовался. «Этот рыцарь глупец или...» Эльфийка сразу же поняла незаконченную мысль гнома и, склонившись к коротышке, прощебетала: «Сегодня и узнаем». Терпеливо дослушав речь эльфийского стража, Гэрион незамедлительно произнес: «Друг мой Дарсет, мы не можем себе позволить, подобно крысам, забившимся в нору, сидеть и ждать. Мы идем всей армией к Анару. Увидев нашу силу, уверен, он согласится присоединиться к нам. А если ты хочешь, можешь остаться здесь и помогать Лаадису, хранителю Изунгара». В ответ Дарсет, немного замявшись, согласно кивнул. Хьорн, скривив в брезгливости рот, вновь зашептал Мелине о своих догадках. «Сразу мне не понравился этот рыцарь. Есть в нем какая-то недосказанность. Вот только какая. И ведет себя странно, словно червь в навозной куче и ищет, где дерьмо помягче». Учтиво опустив голову, Дарсет попятился назад. Расталкивая и пробираясь сквозь густую толпу, он оказался на окраине города в стороне погребального холма, где недавно попрощался с Даркарием. Мелина, слегка толкнув Хьорна, кивком указала следовать за ней. Рыская хаотичным взглядом среди массы народа, ей удалось разглядеть блестящую броню рыцаря. Не теряя времени, она стремительно поспешила за удаляющимся объектом. Гном, ворча и расталкивая всех широкими плечами, в припрыжку побежал за Мелиной. Дарсет шел, постоянно оборачиваясь, даже не просто шел, сколько полз, подобно змее, скользя среди растений и запутывая следы, стараясь остаться незамеченным. Доносившийся голос Бельфидора звучал все тише и тише, а в отдалении к погребальному холму почти совсем исчез. Любознательная парочка, преследовавшая рыцаря по пятам, держалась крайне осторожно. «Интересно, куда он спешит?» Озвучил вслух свою мысль Хьорн и неожиданно почувствовал руку на шлеме. «Пригнись!» Спрятавшись за метровую бочку и выглядывая украдкой, они дожидались, когда Дорсет, нырнув под горку, скроется из виду. «Идем!» «Ха! Где это видано, чтобы гном подчинялся эльфийке?» «Хватит ворчать, идем, а то упустим его!» Хьорн забормотал под нос ноты протеста и побрел за Мелиной. Спустившись следом за рыцарем, они оказались под кронами высоких бурых кленов. Брусчатка ровной линии рассекала небольшой лесок. Сколько они ни осматривались, Дорсета нигде не было видно. Эльфийка, разочарованно топнув ногой, развела руки в стороны. «Ну вот, упустили его!» Сжав губы, она указала пальцем на Хьорна. «И все из-за тебя. Плетешься еле-еле». «Тихо, женщина. Держи себя в руках. Давай-ка без эмоций». «Ладно, идем обратно», — выдохнув с досады, произнесла Мелина и, развернувшись, пошагала в сторону площади. «Смотри!» — в полголоса окликнул ее Хьорн. Девушка оглянулась и заметила какое-то движение. Справа между деревьями промелькнула чья-то фигура. Молча кивнув, она, подобно кошке, не создавая лишнего шороха, поспешила узнать, кто там. Гном, не раздумывая, отправился следом. Подкравшись чуть ближе, они увидели Дорсета. В руке он держал ворона, к ноге которого был привязан небольшой сверток. Оглядываясь с опаской по сторонам, рыцарь намеревался выпустить птицу. Заметив краем глаза Хьорна, он поспешно подбросил черный комок в воздух, но выпущенный топор гнома на лету отсек голову крылатому посыльному. Обезглавленный ворон в одно мгновение растворился зеленой дымкой, а боевое оружие, сделав свое дело, вонзилось в ствол молодого дерева и повалило его. Дорсету удалось отскочить от падающего ствола, но пушистые ветки кроны словно паутина опутали его тело и крепко придавили к земле. Освободившись из цепкой ловушки, эльф обнажил длинный меч и с гортанным рыком, вырвавшимся из самого нутра, накинулся на Мелину. Девушка, уворачиваясь от острого мелькания стали, медленно отступала назад. Хьорн тем временем схватил лежащий на земле единственный топор и, словно стрела, выпущенная из лука, бросился на помощь эльфийке. Накинувшись сзади и размахнувшись, он обрушил топор на спину противника, лезвие отпружинив оставило вмятину. Дорсет, почувствовав удар, отвлекся от Мелины и переключился на Хьорна. «Подойди и умри, коротышка!» – взревел в ярости рыцарь. Гном шагнул вперед с занесенным для удара топором, но недруг неожиданно обмяк и рухнул наземь. Хьорн недоразумение округлил глаза и увидел эльфийку с дубиной в руке, которая, суетившись и втянув шею в плечи, учащенно дышала. «Ты его убила! Глянь, кровь из ушей течет!» – завопил Хьорн. «Не думаю, скорее всего, просто оглушила. Лучше возьми письмо, на которое ты наступил». Отпрыгнув назад, гном поднял сверток и быстро сунул его в карман. «Думаю, нужно отнести доносчика к Гериону. Пусть он решит ему участь, м?» Нахмурившись, спросил гном и убрал топор за пояс. Двери библиотеки со скрипом распахнулись, и перед Герионом и всей его свитой, отбрасывая косые тени, показались Хьорн и Мелина. Пыхтящие от усилия, они волоком втащили Дорсета. Герион, привстав со стула, сузив в томлении ответа глаза. Бельфидор крепко сжал посох. Малидор и Дерек переглянулись. Игорь икнул, Лаадис глубоко вздохнул, а Олег непроизвольно сделал шаг вперед. Бросив рыцаря на пол, гном с облегчением вытер пот со лба. Амелина, взглянув на присутствующих и переведя дыхание от тяжелой ноши, уверенно заявила: «Король, мы поймали предателя, и у нас есть тому доказательства». Гном молча достал из кармана свернутое в трубочку послание и протянул королю. Герион, смерив взглядом прибывших, неторопливым шагом подошел ближе. Остальные, переглядываясь в недоумение, ждали реакции короля. Взяв из рук гнома сверток и развернув его, он внимательно вчитался в корявый почерк. Оценив содержимое записки, король посмотрел на эльфийку, а после перевел свой грозный взгляд на Дорсета. Предавшись недолгим раздумьям, он свернул письмо и, поблагодарив легким кивком Мелину и Хьорна, обратился ко всем. «Они правы», – сделал короткую паузу, продолжил. «Это послание предназначалось Энтемариусу. Дарсет хотел предупредить негодяя о нашем запланированном союзе с Аннаром. Предлагаю допросить предателя. Ладис, Дерек, приведите это ничтожество в чувство». Воины незамедлительно направились выполнять приказ. Сблизившись с королем, они подняли Дарсета, и Гэрион, замахнувшись на эльфа, зарядил ему увесистую пощечину. Бывший эльфийский страж из Унгара, помотав головой, тут же пришел в себя. Открыв с трудом глаза, он с наглой ухмылкой взглянул на короля. «Говори, что задумал твой хозяин». «Кто? Ничего не понимаю», — выдавил из себя Дарсет. «Меня ограбили эльфийка и гном». «Вот брехун!» — выкрикнул Хьорн и показал предателю сжатый кулак. «Тихо!» — жестом успокоил Гэрион. «Ты писал». «Ничего не знаю», — стоял на своем несговорчивый эльф. «Меня оклеветали и пытаются очернить, ваше величество». «Бельфидор, ты можешь нам помочь?» «Да, мой король». Направив посох на Дарсета, друид промолвил слова заклинания, и бывший эльфийский рыцарь монотонным голосом, словно читая в трансе какие-то письмена, заговорил. «Хозяин готовит нападение на Аннара. Завтра он направит свою великую армию и уничтожит хранителя лунного колодца. Манна придаст Энтемариусу силы покорить весь Санариас». Неожиданно Дарсет замолк и, закатив глаза, обмяк в руках стражников. «Готовим армию!» – отрезал в приказном тоне Гэрион и, сурово взглянув на жалкого предателя, добавил. «А этого в кандалы пока, чтоб не мешался. Заслужил!»